Глава 17. Сын. Ночью позвонили из дома. Странно, так поздно милая меня еще не набирала. «Милый, мы в реанимации с Богданом». Вся в слезах и глотая слова, выдавила она. «Что случилось?» Паника взяла верх. «Богдан вчера вечером начал синеть и задыхаться. Скорая срочно погрузили в машину и повезли в ближайший город. Сказали, в райцентр можем не...» «Как сын?» – перебил я. «Основную опасность сняли. Говорят, отек слизистой оболочки гортани. Я не знаю, от чего, милый. Все началось внезапно». «Все хорошо, милая. Все хорошо. Что с ним?» «Лежит под капельницей. Еле дышит. Можно я тебе пожалуюсь? Нас даже принимать не хотели. В приемной посмотрели на документы и сказали ехать в свой район». Она вновь сорвалась на плач. «Я сидела в пустом коридоре с умирающим ребенком на руках, а медсестра в приемной не хотела нас принимать. Я не выдержала и наорала». «Все хорошо, милая, успокойся. Ты молодец. Я хочу Богдана услышать». «Нет, он там под присмотром лежит. Ты приедешь? Ты нам очень нужен», — взмолилась она. «Не знаю, милая. У нас еще задача нарисовалась», — признался я, мысленно коря себя за беспомощность. Завтра на задачу, но оставшуюся ночь я не мог уснуть. Не находил себе места, всматриваясь в фотографию, что прислала жена. Богдан лежал с заплаканными глазами, а из височной вены торчал катетер. «У моего маленького мальчика катетер в голове! В голове! Потому что не могли найти вены, а я ничем не могу помочь. Жутко, когда не в силах забрать боль и страдания родного человека». Просматривая фотографии, я вспоминал, как учил его пинать мяч. Вспоминал, как он радовался первым финтам, обходя мою оборону и забивая гол. «Держись, сын. Только держись». Утром друзья заметили мое поникшее состояние, а ближе к 9 часам мне позвонил командир. «Во сколько готов выехать?» Не совсем понимая, я переспросил. «Куда?» «Домой. Парни рассказали. С задачи снимаю. От тебя сейчас пользы никакой». Боясь спугнуть удачу, я быстро ответил. «Хоть сейчас». «Я к генералу, а ты готовься. В 9:30 будет машина. Хомяк отвезет до аэропорта. Документы позже оформим. Но жди команды. Сначала получу разрешение». «Есть!» Я был готов расцеловать командира, забыть все обиды и ругань с его стороны, лишь бы у него получилось. И у него получилось. Подбегая к стоянке, я заметил аскета возле машины. «Только не сейчас, пожалуйста, у меня нет настроения». «Слышь, мы тут деньги собрали». Он передавал конверт, не поднимая глаз. «Если вдруг какая помощь нужна, звони нам». «Спасибо». Я больше не знал, что ответить. Внеплановый отпуск пролетел быстро и тревожно, но главное, что Богдан уже улыбался. Трудно было смотреть, как он лежал под системой, однако сын держался молодцом. Только домой постоянно просился. День выписки для всей семьи стал самым счастливым днем отпуска.